«Пойду посмотрю», — сказал он, сделав шаг в сторону от шатра. Его голос дрожал, но он старался казаться уверенным. Второй стражник, после короткой паузы, последовал за ним, бросив последний взгляд на шатер. Они отошли на несколько шагов, все еще настороженные, но уже не так близко к входу. «Это был наш шанс», — я подал знак остальным и, пригнувшись, подбежал к шатру. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Осторожно, чтобы не зашуметь, я приподнял полог и заглянул внутрь. Там было темно, лишь слабый свет пробивался сквозь щели в ткани, создавая причудливые узоры на земле. Воздух был тяжелым, насыщенным странным запахом, который я не мог сразу опознать. Кровь. Да, это был запах крови, смешанный с чем-то еще, более древним и зловещим. Я сделал шаг внутрь, стараясь не производить ни звука. И замер. Глава 15. Кровь стучала в висках, как боевой барабан, но я заставлял себя дышать ровно, медленно, чтобы ни один звук не выдал моего присутствия. Тяжелый и плотный полог шатра, словно щит от ветра и холода, висел передо мной, скрывая то, что ждало внутри. Я находился в каком-то предбаннике, не знал, что печенежские юрты так устроены. Я чувствовал, как сырость речного берега пропитала мою обувь, а холод ночи пробирался под доспех, но это было не важно. Важно было то, что скрывалось за этим полотном. Вислава, Алеша, живы ли они, или я опоздал? Ратибор появился быстро. Он стоял чуть позади. Я скосил глаза и увидел оглушенных противников. Быстро он их. Он положил руку мне на плечо, без слов давая понять, что нужно ждать. Я кивнул, хотя внутри все кипело. Ждать, когда каждый миг мог стать последним для тех, кого я отправил на верную смерть, хотя мне тогда казалось, что они справятся. Но Ратибор был прав. Один неверный шаг, и мы оба станем добычей печенегов. Я осторожно заглянул за край полога, стараясь не шелохнуть ткань. Тьма внутри шатра была густой, почти осязаемой, но слабый свет костра, пробивавшийся сквозь щели, отбрасывал дрожащие тени на землю. Запах ударил в ноздри, тяжелый, металлический, с примесью чего-то древнего, зловещего. Кровь. Да, это была кровь, и я знал этот запах слишком хорошо. И тогда я услышал тихий, но отчетливый голос, который я узнал бы из тысячи. Искра. Дочь Агниира. Мое сердце замерло, а затем забилось с удвоенной силой. Искра. Здесь. Как? Почему? Я напряг слух, стараясь уловить каждое слово, доносящееся из глубины шатра. «Убери войско», — просила. «Мой отец, Агнияр, не желал бы этого. Ты знаешь, как он ценил мир между нашими народами. Ты был его другом, хан. Неужели ты пойдешь против его воли?» Я замер, не веря своим ушам. «Искра, встань врага, пытается остановить осаду». Мой разум лихорадочно искал объяснение, как она могла оказаться здесь. Я не видел ее с тех пор, как началась осада. Неужели она тайно покинула Переяславец? Через потайной ход, подкупив стражу? Да что происходит? Низкий и угрожающий голос хана прервал ее слова. «Агнияр мертв», — прорычал он. «И, насколько я знаю, его убила эта девка, что привязана к столбу. Это твоя Вислава. Так почему я должен слушать тебя, дочь волхва? Ты защищаешь убийцу своего отца. Даже так, значит, Вислава все же жива. Это хорошо. А еще Искра ее пытается спасти. Иначе зачем хан говорит «это твоя Вислава»?» Я осторожно выглянул из-за полога так, чтобы разглядеть, что происходит внутри. Тени двигались в полумраке, и я увидел Виславу и Алешу, привязанных к столбам в центре шатра. Их лица были покрыты синяками, одежда порвана, но они были живы. Слава богам, живы. А рядом с ними стояла Искра. Она была напряжена, как натянутая тетива. Девушка смотрела на хана со смесью гнева и отчаяния. Я сжал кулаки. Что делать? Искра здесь, и она пытается остановить осаду. Но хан не верит ей. И если он не верит, то Вислава и Алеша в опасности. Я пытался сообразить, как поступить лучше. Искра пыталась убедить хана, но его ответы были резкими. И кажется, ситуация ускользает из-под ее контроля. «Ты смеешь говорить о воле Агниира?» Голос хана был полон презрения, и я представил, как он возвышается над Искрой. Его тень падает на нее, как грозовая туча. «Твой отец был мне другом, да, но его убили, и сделала это твоя Вислава. Я видел ее в тот день, когда кровь Агниира залила землю. Она стояла над ним с ножом в руке, и ты смеешь защищать ее? Ты предаешь память своего отца». Я удивленно посмотрел на Ратибора. Хан был в тот день в Переяславце, и лично видел смерть Агниира. «Да что происходит? Искра молчала несколько мгновений, ее фигура напряглась, как будто она собиралась с силами. Когда она заговорила, ее голос был тихим. «Ты ошибаешься, хан. Веслава не убивала моего отца. Это была случайность. Огнияр погиб от рук врагов, от тех, кто затеял смуту. Я пришла сюда, чтобы остановить эту войну, потому что мой отец не хотел бы видеть, как его друзья уничтожают друг друга. Ты должен мне поверить». Хан рассмеялся. Этот смех был сухим и издевательским. Я видел, как он шагнул ближе к искре, его тень стала еще больше. «Поверить тебе?» – прорычал он. «Ты, девчонка, осмеливаешься указывать мне, что делать. Ты думаешь, я не вижу твоих игр? Ты сговорилась с этим князем, Антоном, чтобы ослабить нас. Ты хочешь заманить нас в ловушку. Я не дурак, Искра. Я знаю, что ты задумала». Он обвинял Искру в сговоре со мной, это было абсурдно. Я взглянул на Ратибора, чьи глаза блестели в полумраке. Он смотрел на меня, и он тоже слышал каждое слово. Его рука лежала на рукояти кинжала. Я покачал головой, призывая его ждать. Мы не могли броситься вперед, не зная наверняка, что победим в схватке. Но время ускользает, как песок сквозь пальцы. Я снова выглянул из-за полога. Веслава и Алеша были там, привязанные к столбам. Их головы опущены, но я видел, как грудь Веславы медленно поднимается и опускается. Она была жива. Алеша тоже. Искра стояла перед ханом. «Я не предаю тебя, хан», — заявила Искра. «Я пришла сюда одна, без оружия. Я только хочу, чтобы ты остановил это безумие. Переяславец не твой враг. Мы можем договориться. Антон готов предложить тебе золото, земли, все, что ты захочешь. Но если ты продолжишь осаду, ты потеряешь больше, чем выиграешь». Хан шагнул ближе к ней, и я увидел, как его рука легла на рукоять меча. «Ты думаешь, я продам память о твоем отце за золото?» – зарычал он. «Ты думаешь, я забуду кровь Агниера ради твоих обещаний?» «Нет, Искра, ты ошиблась, и ты заплатишь за это». Он сделал знак стражникам. «Так, кажется, время вышло». Хан не верил Искре. Он собирался схватить ее, и судьба Веславы с Алешей на волоске. Время сжалось в тугой комок. Я видел, как стражники хана шагнули к Искре, их руки уже тянулись к ней. Хан стоял, скрестив руки на груди. Искра была для него предательницей, Веслава – убийцей, а я, скрытый за пологом, врагом, которого он жаждал уничтожить. Мой город, моя крепость, мои люди – все это висело на волоске. Сейчас или никогда. Я повернулся к Ратибору, и я увидел молчаливое согласие. Он знал, что я задумал, еще до того, как я произнес хоть слово. Я шепотом изложил быстрый и дерзкий план. «Подожги шатер», — сказал я, указывая на угол, где лежали сухие травы и шкуры. «Отвлеки их, я освобожу Веславу и Алешу. Идем на прорыв». Ратибор кивнул. Он вытащил из-под плаща кремень и огниво. Маленькие, но жадные, искры упали на сухую траву. Пламя вспыхнуло мгновенно, жадно пожирая все, что попадалось на его пути. Густой и едкий дым начал заполнять шатер. Хан выкрикнул что-то на своем гортанном языке. Стражники замерли. Их внимание переключилось на огонь, а искра отступила назад. Ее лицо исказилось от ужаса. Я не стал ждать. Выхватив топор, я бросился внутрь, минуя полог, который теперь казался мне не преградой, а дверью в ад. Дым щипал глаза, но я видел их, Веславу и Алешу. Я подскочил к ближайшему стражнику, который повернулся ко мне слишком поздно. Мой топор нашел его горло, и он упал, не издав ни звука, пытаясь сжать руками зияющую рану. Второй стражник успел поднять копье, но я увернулся. Ну куда с таким оружием в таком маленьком пространстве? Я ударил его ногой в грудь. Он упал, обухом топора я раскроил ему череп. Прости, воин, покойся с миром. А я уже был у столбов. Веслава подняла голову, ее мутные от боли глаза расширились, когда она узнала меня. Алеша тоже шевельнулся, его голос был слабым. «Княже», — прохрипел он. «Молчи», — бросил я, перерезая веревки. «Уходим». Пламя разгоралось, шатер наполнялся криками и дымом. Я видел, как Ратибор метнулся к выходу, отвлекая стражу. Хан выкрикивал приказы, но его голос тонул в хаосе. Искра стояла в стороне. Она крикнула что-то, но я не расслышал слов. Я не знал, на чьей она стороне. Потом выясним, не сейчас. Я подхватил Веславу, которая едва держалась на ногах, и передал Алёше, указав богатырю, чтобы он следовал за мной. Мы двинулись к выходу, где Ратибор уже ждал нас, его кинжал был в крови. Осталось спасти Искру, но путь был перекрыт. Кочевники бросились к нам. Я толкнул Веславу и Алешу за себя, готовясь к бою, но Ратибор шагнул вперед. Он зарубил одного, затем второго, но третий успел ударить, и я увидел, как кровь брызнула из плеча Ратибора. «Уходи!» — крикнул он мне, отбивая очередной удар. «Я их задержу, спасая Искру». Тяжело было ослушаться, но сейчас важнее было вырваться самим и спасти Искру. Я кивнул Ратибору, подхватил Веславу, которая едва держалась на ногах, и передал Алёше. Указав богатырю, чтобы он следовал за мной, мы развернулись и снова бросились в пекло. Дым ел глаза, жара обжигала кожу. Я прорубался сквозь толпу обезумевших кочевников, ища глазами Искру. Она стояла возле самого ханского трона, отбиваясь от наседавших воинов коротким ножом. Ух, какая умница! Хан, взбешенный происходящим, пытался прорваться к ней, но его теснила собственная стража, пытаясь увести подальше от огня. «Искра!» — крикнул я, пробиваясь к ней. Она обернулась, в ее глазах мелькнуло облегчение. Я сбил с ног одного из нападавших, рубанул второго. «За мной!» Я схватил ее за руку, увлекая за собой. В этот момент хан, растолкав стражу, оказался рядом. В его глазах горела ярость. Он замахнулся кривой саблей, целясь в Искру. Я не успевал выхватить свой топор, оставалось одно. Я рванулся вперед, подставляя себя под удар. Сабля вонзилась мне в плечо, боль пронзила тело, но я успел нанести ответный удар. Лезвие моего топора скользнуло по кольчуге хана, но все же рассекло кожу на его боку. Хан взвыл от боли и отшатнулся. «Бежим!» — выкрикнул я. Искра поддержала меня, и мы, прикрываемые Ратибором, который присоединился к нам, пробились к выходу из шатра. Шатер трещал, как сухое дерево, готовое рухнуть, и я знал, что у нас мало времени. Мы вырвались наружу, в ночь, где воздух был холодным и свежим, но полным звуков, криков, ржания лошадей, топота ног. Печенежский станожил, как разбуженный улей. Ну вот, шли на вылазку вдовеем, а возвращаемся впятером. Печенежский станожил, как разбуженный улей. Ну вот, шли на вылазку вдвоем, а возвращаемся впятером. «Сюда!» — крикнул Ратибор, указывая в сторону, противоположную той, где мы оставили лодку. «Там меньше народу!» Я кивнул, крепче сжимая руку Искры. Плечо горело огнем, каждый шаг отдавался болью, но сейчас было не до того. Нужно было выбраться самим и вывести остальных. Мы бежали, лавируя между шатрами, стараясь держаться в тени. Алеша нес Веславу на руках, она тихо стонала. Искра бежала рядом со мной, готовая в любой момент отбить нападение. Ратибор шел замыкающим, его окровавленный кинжал был наготове. То тут, то там вспыхивали стычки. Кочевники, ошалевшие от пожара и внезапного нападения, метались по стану, натыкаясь друг на друга. Нам несколько раз приходилось вступать в бой, но Ратибор и я, работая слаженно, быстро расправлялись с противниками. «Княже, смотри!» Искра указала на группу печенегов, преграждающих нам путь. Их было слишком много, чтобы пробиться силой. Я выругался про себя. Время уходило. Нужно было что-то придумать. «Ратибор, Алеша, укройтесь за теми шатрами», — приказал я. «Мы с Искрой отвлечем их». «Но, княже», — начал был Ратибор. «Это приказ», — рявкнул я. «Живо». Они подчинились, скрывшись за пологом ближайшего шатра. Мы с Искрой остались одни, лицом к лицу с приближающимися кочевниками. «Готово?» — спросил я, сжимая топор. «Всегда», — ответила она, выхватывая свой короткий меч. Мы бросились на печенегов, стараясь создать как можно больше шума. Я рубил направо и налево, Искра ловко парировала выпады и наносила ответные удары. Нам удалось сбить с ног нескольких кочевников, но остальные продолжали наседать. «Отходим!» — крикнул я, пятясь назад, к реке. Мы медленно отступали, отбиваясь от наседавших врагов. Я чувствовал, как силы покидают меня, рана кровоточила все сильнее. Но сдаваться было нельзя. Внезапно из-за шатров выскочили Ратибор и Алеша. Они сходу атаковали печенегов, застав их врасплох. Это дало нам передышку. Веслава оклемалась и могла стоять на ногах. «Это уже хорошо. Бежим!» — скомандовал Ратибор. «Сейчас или никогда». Мы рванули к реке, не оглядываясь. За спиной слышались крики и топот ног, но мы уже были у цели. Впереди, в темноте, виднелись очертания нашей лодки. Добежали до берега, запрыгнули в лодку. Ратибор и Алеша оттолкнули ее от берега и запрыгнули сами, хватаясь за весла. Веслава обессиленно положила голову на колени Искре. Мы отплывали от берега. Сзади нас остался хаос пожара, крики и бегущие к берегу печенежские воины. Лодка скользила по темной воде, унося нас от печенежского стана. Шатер хана пылал позади, как огромный погребальный костер. Веслава прижималась к Алёше, оба дышали прерывисто, но были живы. Ратибор молчал, стиснув раненое плечо, его взгляд устремлен вдаль, словно он видел что-то недоступное мне. Рядом со мной, у борта, сидела Искра. Лицо бледное, руки подрагивают. Мы забрали ее, но что теперь, доверять ей или держать под прицелом? Побег вышел отчаянный, сумбурный. Когда шатер загорелся, а стража бросилась на нас, я понял, не могу оставить Искру. Она звала меня, кричала. Что это было? Отчаяние, мольба о помощи. Не знаю, но я схватил ее за руку, выдернул из этого пекла, и мы бежали вместе. Я, Веслава, Алеша, Ратибор и она. За нами гнались, кричали, но река приняла нас в свою спасительную тьму. Теперь, когда весла мерно рассекали воду, а берег удалялся, я смотрел на Искру. Одежда в саже, волосы растрепались, но в глазах горел какой-то неукротимый огонь. Она молчала, но я чувствовал, ждет. И вопрос сорвался сам собой, неизбежный, как удар клинка. «Что ты там потеряла?» Голос мой хрипел после схватки. «Как ты оказалась в стане врага? И что ты хотела от хана?» Искра подняла взгляд. Говорила она тихо, но каждое слово звучало твердо, словно его выковали в кузнице. «Я ушла из Переяславца, когда началась осада, через потайной ход у моста. Я знала, что печенеги не остановятся просто так. Хотела найти хана, убедить его уйти. Мой отец, Агнияр, был ему другом когда-то. Я думала, что смогу использовать это, чтобы спасти город». Ее слова звучали правдиво. «Хан сказал, что Веслава убила твоего отца, и он это видел». Искра резко мотнула головой, глаза гневно сверкнули. «Я видела, как умер отец, но сейчас это не имеет значения». Веслава подняла голову, ее голос был слаб. «Спасибо, Искра. Вот так даже. Убийца ее отца просит прощения, а дочь убитого отца пыталась спасти убийцу от смерти». Искра ничего не ответила Веславе, только отвернулась в другую сторону, пряча лицо. «Думаю, что Искра в глубине души понимает, что не бывает белого и черного. Всегда есть грязные, и не очень, оттенки». Я снова посмотрел на Искру. Она не была предательницей. Более того, она рисковала своей жизнью, пытаясь остановить осаду, пытаясь защитить жителей Переяславца. И ради этого бросилась в самое логово врага. А я чуть было не оставил ее там, в этом аду горящего шатра, на верную гибель. Лодка, рассекая веслами темную гладь, неслась по реке к мосту, который все еще находился под угрозой. Мы возвращались не с победой, но и не побежденные. Я украдкой взглянул на Веславу и Алешу. Надо будет обязательно, как только окажемся в безопасности, подробно расспросить их обо всем. Что именно произошло, когда они отправились на задание? Почему не смогли его выполнить? Какие силы помешали им, заставили отступить? Ведь, если разобраться, именно с их неудачей началась вся эта цепь трагических событий. Я ведь дал достаточно инструкций, чтобы дело спорилось. Нужно было собрать все осколки воедино, чтобы увидеть полную картину, чтобы понять, как действовать дальше. Потому что теперь было ясно, что война только начинается. Глава 16. Княже, живой. Добрыня, выскочивший нам навстречу прямо у потайного выхода, едва не сбил меня с ног, заключая в медвежьи объятия. Слава богам! А мы уж... Он осекся, заметив мое окровавленное плечо, и тут же подхватил под руку, помогая устоять. Ранен, сильно, пустяки, отмахнулся я, хотя боль пронзала тело, словно раскаленный прут. Потом, главное, Веслава, Алеша и Искра. Им нужна помощь, Степа. Зычно крикнул Добрыня, и из-за его спины вынырнул мой советник. Веди князя в терем, Искру и остальных, тоже. Степка, не говоря ни слова, подхватил меня с другой стороны, и вдвоем с Добрыней они почти на руках дотащили меня до княжеских покоев. В тереме царила суматоха, но Милава, увидев нас, тут же навела порядок, зычным голосом разогнав прислугу и распорядившись готовить все необходимое для перевязки. Меня уложили на широкую кровать, застеленную мягкими шкурами. Боль немного отступила, уступая место слабости и головокружению. Я прикрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. «Искра», — позвал я, с трудом разлепив губы, — «подойди». Она тут же оказалась рядом. «Я здесь, княже», — тихо сказала она. «Сейчас я займусь твоей раной». «Не спеши», — остановил я ее. «Сначала объяснись». Искра опустила голову. «Я виновата, княже», — прошептала она. «Я не послушалась тебя. Я ушла из города. Я знаю», — перебил я ее. «Ты хотела убедить хана снять осаду. Ты говорила о своем отце, Агнейре». «Да», — кивнула она. «Я думала и я надеялась, что смогу достучаться до него. Агнияр и Куря были друзьями в юности. Я помню, как хан приходил к нам в дом, когда я была еще совсем маленькой. Он смеялся, дарил мне подарки. Я думала, что он помнит добро, но он обвинил Веславу в смерти Агнияра», — добавил я. «Он сказал, что видел ее в тот день, когда Агнияр погиб». Искра резко подняла голову. Ее глаза метали молнии. «Хан не лжет», — зло прошептала девушка. «Он был на площади в тот день, когда погиб мой отец, и он видел Веславу. Видел, как она...» Искра запнулась. Она судорожно вздохнула, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Я была рядом. Я видела, как Веслава бросилась к отцу. И Куря тоже видел. Искра видела, как умер ее отец, и все равно пыталась спасти Веславу. Пыталась убедить хана, рискуя собственной жизнью. В голове не укладывалось. Почему? Ради чего она пошла на такой риск? Искра, я посмотрел на Искру. Ты поступила опрометчиво, очень опрометчиво. Ты подвергла себя смертельной опасности, отправившись в стан врага одна, без оружия, без поддержки. Но, я запнулся, подбирая слова, но твой поступок он благороден. Ты храбрая девушка, Искра, очень храбрая. И я благодарен тебе за то, что ты пыталась спасти Переяславец, за то, что ты не бросила Веславу. Она подняла на меня глаза, полные слез, в них плескалась боль и отчаяние. «Я должна была помочь, княже», — прошептала она дрожащим голосом. «Я не могла поступить иначе». Она отвела взгляд, не в силах выдержать эмоций. «А теперь», — она шмыгнула, — «позволь мне заняться твоей раной. Нужно остановить кровь». Я кивнул. В голове вертелся один единственный вопрос, который я пока не решался задать вслух. «Почему? Почему Искра, зная, что Веслава убила ее отца, все равно встала на ее защиту?» «Искра», я позвал ее, и она вопросительно посмотрела на меня. «Почему?» Искра горько усмехнулась. «Почему я пыталась спасти Веславу?» «Да, я хотела бы ее смерти больше всего на свете, княже», тихо проговорила она. «И я хочу, чтобы эту девушку убила я, своими руками. Только так я смогу отомстить за отца». Я покачал головой. Искра принялась за дело. Ее руки были ловкими и умелыми. Она осторожно промыла рану, наложила какие-то целебные травы и туго перевязала. Боль немного утихла, уступая место приятному теплу, разливающемуся по телу. «Веслава и Алеша», — пробормотал я, чувствуя, как веки тяжелеют. «Где они?» «В соседней комнате», — ответила Искра. «Милава ухаживает за ними. Они тоже ранены, но жить будут». «Слава богам», — прошептал я, проваливаясь в сон. «Последнее, что я услышал, был тихий голос Искры. Отдыхай, княже. Ты заслужил это». Сон был коротким и беспокойным, полным обрывков воспоминаний. Горящий шатер, крики, звон оружия, боль. Я резко сел, ощущая, как к горлу подкатывает тошнота. Голова кружилась, раненое плечо ныло, но в целом я чувствовал себя сносно. В тереме было тихо, лишь потрескивали угли в очаге. За окном царила глубокая ночь. Сколько я спал? Час? Два? Нужно посмотреть, как там Веслава и Алеша. Я осторожно поднялся с кровати, накинул на плечи плащ и вышел из комнаты. Сторожившие у дверей дружинники вытянулись, но я жестом велел им оставаться на месте. Я тихо прошел по коридору, прислушиваясь к звукам, доносящимся из соседней комнаты. Оттуда доносился богатырский храп Алеши. Значит, жив и, судя по всему, здоров. А Веслава? Я осторожно приоткрыл дверь. Комната была погружена в полумрак. Лишь слабый свет луны, пробивавшийся сквозь окно, освещал кровать, на которой должен был лежать Алеша. Храп смолк, я заглянул внутрь. Алеша спал, раскинув руки и ноги, как настоящий богатырь. А вот постель рядом с ним была пуста. Веславы не было. Не знаю, зачем их положили вместе, видимо, Милава хотела их свести. Она, как мне кажется, решила пристроить Веславу, чтобы та ко мне не лезла. Куда она могла пойти? Я вышел и заглянул в окно коридора. Веславу я увидел в саду. Я вышел из терема и пошел в сад. Ночь была тихой. Луна, словно серебряный щит, висела в небе, заливая сад призрачным светом. Я огляделся, стараясь разглядеть хоть какое-то движение среди деревьев. Веслава сидела на скамье у пруда, поджав ноги и обхватив колени руками. Ее волосы, рассыпавшиеся по плечам, казались черными в лунном свете. Она смотрела на воду, и в ее неподвижной фигуре было столько тоски и отчаяния, что я даже на мгновение передумал нарушать ее уединение. Я медленно подошел к ней, стараясь не шуметь. Она не обернулась, будто бы и не заметила моего приближения. «Веслава!» – тихо позвал я. Она вздрогнула, резко повернула голову. «Княже!» – хрипло прошептала девушка. «Ты проснулся?» «Да», – ответил я, опускаясь рядом с ней на скамью. «А ты почему не спишь? Тебе нужно отдыхать». Она опустила голову, ее пальцы нервно теребили край платья. «Не могу», – прошептала она, – «не спится». Я молчал, давая ей время собраться с мыслями. Ей нужно выговориться, рассказать о том, что произошло. Я это нутром чувствовал. «Княже», – наконец начала она, – «я виновата. Я провалила задание. Все-все пошло не так, рассказывай». Тихо сказал я, и она рассказала о том, как они с Алешей отправились к печенегам, как оставили основную часть даров и воинов в деревне, а сами, налегке, поехали в кочевье хана Кури, о том, как печенеги встретили их настороженно, игнорируя ее, Веславу, как женщину. «Я пыталась, княже», — говорила она срывающимся голосом, — «я раздала детям подарки, пыталась заговорить с женщинами, но они не привыкли слушать женщин. Я поняла, что с ними должен говорить Алеша, мужчина, воин». Она замолчала, тяжело дыша. Я видел, как по ее щекам текут слезы. Вот те раз. И это та самая Веслава, слезы, никогда не думал, что она способна проронить слезинку. Но и это не помогло, продолжила она, с трудом сдерживая рыдание. Ханон с самого начала был настроен против нас. Не потому, что я женщина. Нет, он прицепился к тому, что я убил Агнеира. Он так и сказал, уточнил я. Да, кивнула Веслава. Он сказал, что видел меня в тот день, когда Агнеяр погиб. Он сказал, что я свернула ему шею. Я нахмурился. И что было дальше? Дальше. Веслава всхлипнула. Дальше все было как в тумане. Хан приказал нас схватить. Наших людей их убили. Всех. И золото, которое ты дал нам, они забрали его. Она замолчала, закрыв лицо руками. Я обнял ее за плечи, прижал к себе. Веслава, тихо сказал я, ты не виновата. Ты сделала все, что могла. Ты храбрая женщина. Она подняла на меня заплаканные глаза. Но я подвела тебя, княже, прошептала она. Я не выполнила твой наказ. Я виновата в смерти наших людей. Нет, твердо сказал я, ты не виновата. Мы не могли предвидеть, что Куря окажется таким вероломным. Мы не могли знать, что он был свидетелем смерти Агнеира. Мы недооценили его. Я помолчал, собираясь с мыслями. Веслава, сейчас главное, что ты жива, и Алеша жив, а остальное мы исправим. Мы отомстим за наших людей, мы вернем золото, и мы разберемся с Курей. Она посмотрела на меня с надеждой. Ты веришь мне, княже? Спросила она. Верю, ответил я. Я тяжело вздохнул, собираясь с силами. Боль в плече, хоть и притупленная стараниями искры, давала о себе знать, напоминая о пережитом. Нужно было возвращаться в терем. Подняться со скамьи оказалось труднее, чем я ожидал. Ноги, будто свинцом налитые, не слушались, а в голове шумело. «Княже, тебе помочь?» Веслава встревоженно подалась ко мне. «Не нужно», — остановил я ее жестом. «Сам справлюсь. Ты оставайся здесь, если хочешь. Подыши воздухом». Она опустила голову. «Да, я, пожалуй, побуду еще немного», — тихо сказала она. «Здесь спокойно». Я понимающе кивнул. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя, пережить все, что с ней случилось. «Хорошо», — сказал я, — «только не задерживайся надолго. Тебе тоже нужно отдохнуть». Я развернулся и медленно побрел в сторону терема, оставляя Веславу одну наедине со своими мыслями. «Княже», — окликнула она меня, когда я уже подходил к дверям. Я обернулся. Веслава смотрела на меня, ее лицо в лунном свете выглядело измученным. «Спасибо», — прошептала девушка. Я улыбнулся. «В тереме много комнат», — ответил я. «Тебе не обязательно спать рядом с Алешей. Он храпит, как конь». Веслава оценила попытку пошутить, и она невольно улыбнулась. Я скрылся в темных покоях терема, оставив Веславу в тишине ночного сада. Перед глазами высветилось уведомление. Техлоги. Сутель. 86 ов. Сутком. 46 ов. 92 ха2. Итог. Плюс 175 ов. 7217. Наблюдатели неплохо оценили мой вклад в развитие. Только я переступил порог своих покоев, как в голове раздался уже привычный, но всегда немного неожиданный голос Вежи. Поздравляем. Задание спасения Веславы выполнено. Начислено 4000 очков влияния. Поздравляем! Задание спасения Алёши выполнено. Начислено 4000 очков влияния. Я удовлетворенно хмыкнул. 10000 очков – это неплохо. Пригодятся. Но тут же последовало следующее сообщение, от которого настроение мое резко испортилось. Внимание! Задание «Союз с печенегами» Хан Куря провалено. Штраф. 7000 очков влияния. Баланс. 8392 ОФ. Я выругался сквозь зубы. Вот тебе и неплохо. Получил 8000, и тут же почти все потерял. Получается, что вся эта ночная вылазка, весь этот риск, все эти жертвы, все впустую. С точки зрения Вежи, да, никакой выгоды, один сплошной убыток. Я раздраженно фыркнул. Вежа, конечно, полезная штука, но иногда ее логика, или, скорее, ее безлогика, просто выводила из себя. Она оценивает ситуацию исключительно с точки зрения эффективности, выгоды, результата, а эмоции, человеческие отношения, моральные принципы, все это для нее пустой звук. Но я, не бездушная машина, я, князь, и я не могу руководствоваться только сухими цифрами. Я должен думать о своих людях, об их безопасности, об их благополучии. И если ради спасения Весловой Алёши мне пришлось рискнуть и потерять очки влияния, что ж, значит, так тому и быть. Я поступил так, как считал нужным, и не жалею об этом. Раздражение от штрафа Вежи постепенно улеглось, сменившись трезвым расчетом. 7000 очков влияния потеряно, но Веслава и Алёша живы, а это главное. К тому же, у меня еще оставались накопленные очки. Нужно было только грамотно ими распорядиться. Я снова интерфейс Вежей перешел во вкладку «Владения». Передо мной появился список подконтрольных мне населенных пунктов. Переяславец, Савиная, Березовка. Каждый пункт сопровождался подробной информацией. Население, уровень развития ремесел, торговли, сельского хозяйства, обороноспособность, уровень лояльности жителей и так далее. Я выбрал Переяславец. И Вежа развернула передо мной детальный отчет. Несмотря на недавнюю осаду, экономика Переяславца, как ни странно, демонстрировала рост. Кривая, отражающая общий уровень экономического развития, уверенно ползла вверх. То же самое наблюдалось и в Савином. Мои инвестиции в ремесленное производство, торговлю, сельское хозяйство, а также привлечение переселенцев, начали приносить плоды. Вежа услужливо подсвечивала те области, которые показывали наилучший рост. Кузнечное дело, гончарное ремесло, ткачество, торговля с окрестными землями. Я удовлетворенно хмыкнул. Значит, не зря я тратил очки влияния. Экономика – это основа всего. Сильная экономика – это сильная армия, сильные стены, сытые и довольные жители. А значит, и сильная власть. Но взгляд мой невольно скользнул к последнему пункту в списке – Березовка. Вотчина, приносящая львиную долю дохода в мою казну, золотой прииск. Именно Березовка сейчас вызывала у меня наибольшее беспокойство. Печенеги по-прежнему рыщут по окрестным землям, грабят села, уводят людей в плен. И нет никакой гарантии, что они не доберутся до Березовки. Более того, я был практически уверен, что слухи о золотом прииске рано или поздно дойдут до печенежских ханов. А золото – это то, что привлекает кочевников, как мед привлекает пчел. Они не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить его. Нужно было что-то предпринять, чтобы защитить Березовку, укрепить оборону, увеличить гарнизон, наладить систему оповещения. Но как это сделать? Ресурсы Переяславца не безграничны, а после осады и вовсе истощены. Перебросить войска из Савинова – тоже не вариант. Я снова посмотрел на кривую экономического роста Переяславца и Савинова. Да, экономика растет, но слишком медленно, чтобы успеть накопить достаточно ресурсов для защиты Березовки. Я углубился в изучение интерфейса Вежи, перебирая вкладки, просматривая отчеты, анализируя данные. Нужно было найти решение, нестандартное, эффективное и, желательно, не требующее колоссальных затрат ресурсов. Переброска войск, как я уже понял, не вариант, самим бы хватило. Строительство новых укреплений долго и дорого. Наем дополнительных дружинников, опять же, упирается в финансы и в этих самых дружинников, где их найти, да и времени на обучение новобранцев нет. Я перешел во вкладку технологии. Здесь Вежа предлагала различные улучшения, которые можно было внедрить в производство, сельское хозяйство, военное дело. Но все это требовало очков влияния, которых у меня сейчас было не так уж и много. Да и эффект от большинства этих улучшений был бы заметен лишь в долгосрочной перспективе, а мне нужно было решение здесь и сейчас. Я пролистывал список технологий, одну за другой, пока взгляд мой не зацепился за один пункт. Тайная гридница, 5000. Описание гласило: позволяет разрабатывать и применять нестандартные методы ведения войны, направленные на подрыв сил противника изнутри. Саботаж, дезинформация, психологическое воздействие. ХМ, а вот это уже интересно. Диверсии. Это могло бы сработать, если удастся посеять панику в рядах печенегов, дезорганизовать их, подорвать их боевой дух. Я вспомнил пожар в шатре хана Кури, как быстро пламя охватило шатер, как заметались кочевники, как кричали, как пытались спастись. Да, огонь – это мощное оружие, особенно против кочевников, чьи жилища и припасы легко воспламеняются. А что, если... Что, если устроить серию диверсий в печенежских кочевьях? Поджечь шатры, отравить колодцы, уничтожить запасы продовольствия, заставить их думать, что на них напал невидимый враг, что сами боги ополчились против них. Эта мысль показалась мне заманчивой, дерзкой, рискованной, но заманчивой. Печенеги – суеверный народ. Они верят в духов, в знамения, в проклятия. Если удастся убедить их в том, что на них обрушился гнев богов, я представил себе картину. Ночь, степь, пылающие шатры, крики. Печенеги, охваченные ужасом, бегут, бросая все. Да, это могло бы сработать. Это могло бы заставить их отступить. Это могло бы победить их. Не силой оружия, а хитростью, страхом и суеверием. Я усмехнулся. Кажется, я нашел решение. Решение, достойное не столько князя, сколько хитроумного разбойника. Но, как говорится, на войне все средства хороши. Оставалось только одно. Нужно было найти способ реализовать этот план. Построить это здание, нанять нужных людей. Мне нужны были люди, верные, смелые, способные незаметно пробраться в печенежские станы. Внезапный стук в дверь прервал мои размышления. Кто бы это мог быть в такой час? «Войдите!» — крикнул я. На пороге стоял хмурый Илья. Ох, и не нравится мне его выражение лица. Что опять случилось-то? Глава 17. Княже, Илья Муромец, своей богатырской статью перегородивший мне путь к выходу из покоев, нависал, как скала, его лицо было мрачнее тучи. Княже, дозволь молвить, я устало вздохнул, только Ильи мне сейчас и не хватало. После ночной вылазки хотелось одного, тишины и покоя, но Илья, похоже, был настроен серьезно. Говори, Илья. Я встал и прислонился плечом к косяку, давая понять, что долгий разговор вести не намерен, только коротко. Отчего в ночь не взял меня с собой? Прямо спросил он, сверля меня взглядом. Али не доверяешь? Или думаешь, сила моя богатырская тебе не подмога? Вот оно что, обиделся, значит. Что ж, его можно понять. Богатырь, привыкший к битвам и подвигам, а тут его, как мальчишку, оставили в тереме отсиживаться. Да еще и носитель системы. Не в том дело, Илья, я вздохнул. Не в недоверии, просто осторожность. Илья нахмурился еще сильнее. Так я же тебе присягнул, княже, слово дал. Или ты слову не веришь? Верю, Илья, верю, поспешил я заверить его. Но осторожность, сам знаешь, никогда не помешает. Чем меньше людей знало о вылазке, тем лучше. Времена нынче смутные, враг на пороге. Так и что же теперь? Не унимался он. Так и буду я в стороне стоять, пока ты с дружиной своей дела вершишь, или мне место лишь в гонцах у тебя? Вопрос был задан с вызовом. Внутри меня начинало закипать раздражение. С одной стороны, я понимал его обиду. С другой, не мог же я вот так сразу, после всего, что произошло, довериться ему полностью. Илья, ты, великий воин, твоя сила и опыт нам нужны, но пойми и ты меня. Мне нужно время, чтобы... Закончить фразу я не успел. В дверь громко постучали. Я с облегчением вздохнул. Вот и повод закончить этот непростой разговор. «Войдите!» — крикнул я. В дверях показался Добрыня. Лицо его было озабоченным, взгляд — напряженным. «Княже!» — начал он, не переступая порога. «Печенеги у ворот. Парламентеры. Требуют и предлагают. Требуют и предлагают?» — переспросил я, изогнув бровь. «Интересно, что же требуют?» Добрыня запнулся, словно слова застревали у него в горле. «Выдачи тебя, княже, и Весловы с Алешей, а еще золото, в качестве возмещения, за мой дерзкий набег на их стан», закончил я за него. «Я полагаю, хан Куря в ярости. Что же, следовало ожидать. А что предлагают?» «Предлагают». Добрыня перевел дух. «Решить дело миром, поединком. Их лучший воин против нашего. Если победит их воин, город сдается, если наш, печенеги снимают осаду. Я усмехнулся. Вот как, решили поиграть в благородство, или, скорее, решили не рисковать понапрасну, штурмуя хорошо укрепленный город, поединок. Это могло бы быть выходом. Но кто же выйдет против печенежского богатыря? Ратибор, Алеша, Добрыня, Илья, веди, Добрыня, сказал я, направляясь к выходу. Посмотрим, что за птицы к нам прилетели, и послушаем, что за речи они приготовили. Илья, пойдем. Я бросил взгляд на муромца. Тот молча кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. Что ж, посмотрим, как он поведет себя сейчас. Возможно, это и будет проверкой его лояльности. Выйдя за Добрыней, я машинально отметил, что надо будет не забыть отдать ему распоряжение, пусть подготовит всех к возможному штурму. Печенегам веры нет. Даже если они и предлагают поединок, это еще не значит, что они сдержат свое слово. Мы вышли к городским воротам. Я, Добрыня, Ратибор, Веслава и Илья. Печенежские парламентеры, трое дюжих воинов в кожаных броньках и островерхих шлемах, стояли у подножия стены, всем своим видом выражая презрение. Перед ними, на вороном коне, горцевал еще один печенег, видимо, главный. Его доспехи были богаче, а взгляд еще более наглым и вызывающим. «Ну, что, князь?» – прокричал он, едва мы приблизились. Голос его был грубым, с сильным гортанным акцентом. «Привел девку-убийцу, и золото принес, или будешь прятаться за спинами своих воинов, как трусливый шакал?» Я хмыкнул. «Какая жалкая попытка вывести меня из себя. Сейчас не время для эмоций. Нужно действовать хитростью. Я здесь, печенег», — ответил я кочевнику. «И я не прячусь. Я готов говорить. Но прежде скажи мне, кто ты такой, что смеешь разговаривать со мной таким тоном?» «Я, Буркут, посланник великого хана Кури», — гордо выпятив грудь, — ответил печенег. «И я передаю тебе его слова. Давай, давай, передавай», — кивнул я. «Только помни, что говоришь с князем Переяславца, а не с пастухом». Буркут скривился, но продолжил. «Хан Куря требует выдачи тебя, убийцы, что посмел напасть на его стан, и девки, что убила Агниера, и богатыря, что был с вами, а еще, золото, чтоб данью отплатились. Если ты выполнишь эти требования, хан, так и быть, проявит милосердие и пощадит город. Если нет, то что, перебил я его, то вы продолжите осаду, будете морить нас голодом, или пойдете на штурм, потеряв все войска». Я видел, как напряглись Добрыня и Ратибор. Веслава, стоявшая рядом с подошедшей Искрой, вцепилась рукой в кинжал. Илья молча стоял чуть поодаль. Он с прищуром смотрел на печенегов. «Есть и другое предложение. Хан предлагает», — ухмыльнулся Буркут. «Поединок. Чтобы не проливать зря кровь воинов, наш лучший богатырь сразится с вашим. Если победит наш, вы сдаетесь. Если ваш, мы уходим». Я переглянулся с Добрыней. Это был шанс избежать длительной осады, которая неизбежно привела бы к голоду и болезням. Шанс сохранить жизни своих людей. Но и риск был велик. «И кто же этот ваш лучший богатырь?» — спросил я, внимательно наблюдая за реакцией Буркута. «Надеюсь, сам хан Куря, ведь истинный вождь должен сам сражаться за свои требования, а не прятаться за спинами своих воинов, не так ли?» Я намеренно сделал акцент на последних словах, стараясь задеть Курю за живое. Я знал, что он, скорее всего, помнит рану, которую я ему нанес. Возможно, даже испытывает суеверный страх. Буркут замялся. Он переглянулся со своими спутниками, словно ища у них поддержки. «Хан Куря», — пробормотал он не может. «Не может?» — переспросил я, повышая голос. «Или не хочет, боится, что я снова нанесу ему рану. Или, может быть, боится, что проиграет. Я видел, как мои слова действуют». Печенеги заволновались. Буркут побагровел от злости. «Хан Куря, великий воин!» — выкрикнул он. «Он не боится никого, но он занят. Он готовит войско к бегству», — закончил я за него. «Потому что знает, что не сможет взять Переяславец. Все мое войско поддержало мою шпильку дружных хохотом». «Молчать!» — взревел Буркут. «Хан выставит другого, самого могучего, такого, что раздавит тебя, как червя». «Что ж», — я усмехнулся, — «посмотрим. Я принимаю вызов, но сражаться буду я сам, князь Переяславца против вашего самого могучего». Мое решение вызвало ропот за спиной. Добрыня шагнул вперед. «Княже», — воскликнул он, — «не делай этого, ты ранен. Позволь мне, или Ратибору, или Илье». «Нет, Добрыня, твердо ответил я. Я сказал, я сражусь. Я обернулся к своим соратникам. Веслава смотрела на меня с ужасом, Искра, с тревогой, Ратибор, с молчаливым пониманием. Илья Муромец, кажется, точно обиделся. Не беспокойтесь, я постарался улыбнуться. Я справлюсь. Я верил в свои навыки. Не просто верил, знал, что они многократно усилены. Третий ранг боевых навыков – это не просто цифра в призрачном интерфейсе. Это молниеносная реакция, позволяющая уклоняться от ударов, которые обычный человек даже не успел бы заметить. Это нечеловеческая сила, позволяющая наносить удары, способные расколоть шлем и кость. Это выносливость загнанного зверя, позволяющая сражаться, даже когда мышцы сводят судорогой, а в легких горит огонь. Я был быстрее, сильнее, выносливее, чем любой обычный воин, и это знание давало мне твердую почву под ногами, когда земля, казалось, готова была уйти из-под ног. Я думал, чтобы увеже узнать или получить, но что-то в голову ничего не приходило. В голову начали закрадываться мысли о том, что может я переоценил свои силы. Время до поединка тянулось мучительно медленно. Я приказал Добрыне готовить город к возможному штурму, понимая, что печенегам нельзя доверять. Сам же, уединившись в своих покоях, пытался сосредоточиться, прокручивая в голове возможные варианты боя, просчитывая движения, как на шахматной доске. Наконец, пробил полдень. Набат не бил, но напряжение словно сгустилось в воздухе, заставляя нервно вздрагивать даже самых бывалых воинов. Я облачился в кожаный доспех, надел шлем, удобно сидящий на голове, взял в руки свой боевой топор, чувствуя привычную тяжесть, ощущая, как гладкая рукоять ложится в ладонь. Выйдя за ворота, я увидел, что печенеги уже подготовили место для поединка. Они разбили небольшой лагерь на равнине перед городом, образовав широкий, неровный круг, обозначенный воткнутыми в землю копьями и пестрыми тряпками. За импровизированной оградой, как хищные птицы в ожидании пира, толпились кочевники, их смуглые лица, искаженные предвкушением кровавого зрелища, казались масками в лучах полуденного солнца. Круг был равноудален от стойбища и города. Наши воины выстроились вдоль городской стены, ощетинившись копьями и щитами. Их лица были напряжены. Они верили в меня. Я медленно шел к центру круга, чувствуя на себе тысячи враждебных взглядов, полных ненависти. И когда я приблизился, рев печенежской толпы усилился, превратившись в сплошной, оглушающий гул. И там, в центре этого круга, залитого солнцем и пропитанного ожиданием смерти, я увидел кочевника. Его звали Батур. Он был огромен, не просто высок, а именно огромен, настоящий великан, возвышавшийся над любым из своих соплеменников, как могучий дуб над молодым кустарником. Широкие, как у медведя, плечи, мощная, раздутая от напряжения грудь, толстые, как бревна, руки, сжимавшие оружие. На нем была грубая, видавшая виды кожаная броня, усиленная металлическими пластинами, нашитыми внахлёст. В руках он держал тяжелый топор с широким, зловеще поблескивающим лезвием, насаженным на длинное древко. Лицо его украшала густая спутанная черная борода. Физиономия была свирепой, будто высеченная из камня. Узкие глаза смотрели на меня с нескрываемой ненавистью и презрением. От одного его вида веяло первобытной силой. «Хорош, действительно хорош. Мы сошлись в центре круга». Батур окинул меня презрительным взглядом. «Ты что ли, князь?» – прорычал он громоподобным голосом. «Ты слишком мал, чтобы быть князем. Я раздавлю тебя, как жука». «Попробуй», – ответил я, сжимая рукоять топора. «Только боюсь, тебе не хватит сил». Батур взревел, и земля, казалось, дрогнула под его ногами. Он бросился на меня, как разъяренный вепрь, взмахнув топором. Широкое лезвие, как ладонь взрослого мужика, описала в воздухе смертоносную дугу. Я, напрягая все мышцы, отпрянул назад, ощущая, как ледяной ветер от прошедшего в миллиметре лезвия хлестнул по щеке. Еще чуть-чуть, и моя голова покатилась бы по пыльной земле арены. Печенег был чудовищно силен. Каждый его удар, казалось, мог расколоть меня пополам вместе с броней. Но я был быстрее. Я не ввязывался в прямой размен ударами, понимая, что это верная смерть. Вместо этого я кружил вокруг него, как волк вокруг медведя, уклоняясь от его атак, выжидая свой шанс. Вот он замахивается для очередного удара, его топор высоко поднят, открывая на мгновение бок. Я делаю выпад, целясь в незащищенное место, но Батур, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость, успевает среагировать. Мой топор со скрежетом скользит по металлическим пластинам его кожаного доспеха, лишь царапая их. Батур рычит и снова атакует. Его топор опускается сверху вниз, стремясь разрубить меня. Я отскакиваю в сторону, и лезвие с глухим стуком врезается в землю, поднимая облако пыли. Я использую этот момент, чтобы нанести быстрый колющий удар в бедро печенега, но он блокирует мой выпад щитом, обтянутым грубой кожей. Вот же гад, щит достал из-за спины. Он теснит меня, не давая передышки. Его топор мелькает, как молния, заставляя меня постоянно двигаться, уклоняться, отступать. Я чувствую, как край арены приближается, и это тревожит. Мне нужно пространство для маневра, а он загоняет меня в угол. Его топор снова опускается, на этот раз по диагонали. Я приседаю, пропуская лезвие над головой, и одновременно наношу рубящий удар снизу вверх, целясь в его незащищенное подреберье. Но Батур, будто предвидит мой маневр, он отшатывается назад, и мой топор лишь рассекает воздух. Вдруг он делает обманное движение, замахиваясь топором, но вместо удара толкает меня щитом. Я теряю равновесие, и в этот момент его топор опускается на меня. Я не успеваю откатиться. Лезвие рассекает наплечник и по касательной надрезает кожу на лопатке. Острая боль пронзает плечо. Я отшатываюсь, прижимая руку, из которой хлещет кровь. Видя мою слабость, Батур наступает, стремясь добить меня. Я спотыкаюсь, отступая, и едва не падаю. Он замахивается для последнего, решающего удара. Но в этот я заставляю себя собраться. Время будто замедляется. Я вижу, как его топор медленно опускается. Вижу каждую каплю пота на его лице, каждую жилку на его напряженных руках. Я успеваю. Собрав остатки сил, я делаю резкий выпад вперед, уклоняясь от топора. Мы встали друг напротив друга. Бой затягивался, превращаясь в изнурительный танец смерти. Солнце, поднявшись в зенит, нещадно жгло, высушивая глотку и превращая броню в раскаленную печь. Пот струился по лицу, заливая глаза соленой пеленой, заставляя щуриться. Одежда, пропитавшаяся потом и кровью, моей, надеюсь, немного его, липла к телу, сковывая движение. Каждый вздох давался с трудом, легкие горели огнем, а раненая лопатка, казалось, пульсировала в такт ударом сердца, напоминая о себе острой, ноющей болью. Мышцы рук и ног, сведенные судорогой от напряжения, начинали мелко дрожать. Я краем глаза следил за Батуром, он тоже устал. Его атаки замедлились, стали более размашистыми, менее точными. Дыхание, вырывавшееся из его груди, было тяжелым, прерывистым, с хрипом. На его лице проступили багровые пятна. Этот момент, этот едва уловимый признак слабости врага, стал для меня сигналом. Я знал, что долго так не продержусь. Нужно было что-то делать. Именно сейчас я намеренно начал отступать к самому краю круга, очерченного на утоптанной земле, делая вид, что из последних сил пытаюсь уйти от его атак. Шаг назад, еще шаг. Батур, рыча от ярости и предвкушения близкой победы, двинулся на меня, как буйвол, готовый растоптать упавшего противника. Он занес свой топор, огромный, уже зазубренный, для сокрушительного удара. Весь его вид, вся его поза выражали уверенность в том, что это конец, что еще одно мгновение, и он разрубит меня надвое. Именно этого я и ждал. Я видел, как напряглись его мышцы, как он вложил в этот замах все силы. Видел, как лезвие топора, сверкнув на солнце, начало свое смертоносное движение вниз. В этот, казалось бы, последний миг я не попытался уклониться, как делал это раньше. Вместо этого я сделал то, чего Батур никак не мог ожидать. Я резко, с силой, на которую только был еще способен, ушел в сторону, вправо, буквально на полшага, пропуская его топор мимо себя. Батур, вложивший в удар всю свою массу, пошел по инерции и не смог остановиться. Его топор с глухим стуком врезался в землю, поднимая фонтан пыли, а сам он, потеряв равновесие, пролетел вперед, на мгновение оказавшись ко мне спиной, открытой, беззащитной. Это был мой шанс, единственный, подаренный мне его же собственной самоуверенностью. Я развернулся всем телом, вкладывая в движение не только силу рук, но и инерцию всего тела. Во мне буквально клокотало жгучее желание победить. Мой топор взревел, описывая в воздухе широкую, стремительную дугу. Лезвие, сверкнув на солнце, как хищный клюв, устремилось к цели, к незащищенной шее Батура, туда, где сходится шлем и кожаный доспех. Раздался хруст, и голова печенежского богатыря, отрубленная одним точным ударом, покатилась по земле. Обезглавленное тело Батура завалилось, фонтанируя кровью. На мгновение воцарилась тишина, и печенеги, и мои воины застыли, не веря своим глазам. А затем стена переяславца взорвалась ликующими криками. Победа! Князь победил! Слава князю Антону! Я стоял, тяжело дыша, опираясь на топор. Тело болело, раны кровоточили, в глазах темнело от усталости. Но я победил. Я поднял голову и посмотрел на печенежский стан. Там, где только что царило молчание, теперь была какая-то возня. Хан Куря, стоявший в окружении своих воинов, был белее полотна. Он что-то кричал, но его слова тонули в общем гуле. Разъяренный хан, потерявший своего лучшего воина, теперь не остановится ни перед чем. Не прошло и нескольких мгновений, как печенежское войско, взревев, бросилось на штурм. Засвистели стрелы. В мою сторону понеслись всадники. Твою ж, кочерышку, Куря. Отвратная ситуация. Я побежал к своим воротам. Глава 18. Я побежал к своим воротам, чувствуя, как спину обжигает ненавидящий взгляд Кури и его воинов. Кажется, еще немного, и я почувствую, как печенежские стрелы впиваются мне в спину, но обошлось. Я мчался, не разбирая дороги, слыша за спиной топот лошадей и яростные крики кочевников. В ушах стоял звон, а перед глазами кровавое месиво недавнего боя. Еще мгновение, и я у спасительных стен Переяславца. «Быстрее, княже!» — кричал Добрыня, махая мне рукой. «Поднимайся!» Я подбежал к воротам. Добрыня и Ратибор втащили меня внутрь. В ту же секунду тяжелые дубовые ворота с грохотом захлопнулись, отрезая меня от разъяренной орды. Я перевел дух, привалившись спиной к шершавой стене. Сердце колотилось, как бешеное, в висках стучало, а рана на лопатке горела огнем. Но главное, я жив, и город пока цел. Что за, начал было я, но осекся. В воздухе послышался гулый свист. Печенеги, не теряя времени, бросились на штурм. Запели стрелы, затрещали щиты. Наши воины, укрывшись за зубцами стены, отвечали градом стрел, стараясь сдержать натиск. «Княже, ты как?» Добрыня подскочил ко мне, озабоченно вглядываясь в лицо. «Ранен, жив», выдохнул я, пытаясь отдышаться. «И на том спасибо. Что там?» «Пока держится», крикнул Добрыня, перекрывая шум боя. «Но у них численное преимущество. Если пойдут на приступ всей массой, будет туго, но у них вроде нет ничего для осады». И действительно, я оглянул в щель ворот и окинул взглядом поле перед стенами. Печенеги, рассредоточившись, осыпали город стрелами. Кочевники не были приспособлены к осаде, и это было нам на руку. У них не было ни таранов, ни осадных башен, ни даже достаточного количества лестниц. Штурм выглядел скорее стихийным, чем организованным. Этаким проявлением ярости, а не продуманной военной операцией. Я поднялся на стену. «Не давайте им подступиться к стенам. Плотнее отвечайте, лучники!» — скомандовал я, обращаясь к воинам. «Щиты держать крепче!» Сам я, стараясь не обращать внимания на ноющую боль в плече, принялся наблюдать за происходящим. Печенеги, как муравьи, мельтешили у подножия стен, оглашая воздух воинственными криками. Их стрелы впивались в щиты, иногда, в тела наших воинов. Я видел, как один из дружинников, получив стрелу в плечо, упал на колени, но тут же, через боль, поднялся и снова встал в строй. «Смерть печенегам!» — раздался чей-то крик, и его тут же подхватили десятки других голосов. «Слава князю Антону!» — я усмехнулся. Поддержка воинов была важна, но сейчас нужно было не ликовать, а думать, как выстоять. Осада могла затянуться надолго, а силы наши были не беспредельны. «Добрыня, я подозвал к себе Тысяцкого. Что с припасами? Насколько хватит?» «На неделю, может, чуть больше», — ответил тот, нахмурившись. «Если не обжираться, то и на две протянем. Но если что, через западные ворота подведем еду, договоримся с купцами, они привезут караваны». Я обвел взглядом город, раскинувшийся за стенами. «Все это могло превратиться в руины, если мы не найдем выход. Нельзя ждать, пока нас возьмут измором. Что предлагаешь, княже?» — спросил Ратибор, стоявший рядом. «Вылазку?» — я покачал головой. «Уже сходили. Слишком рискованно. Они уже будут наготове. Печенегов слишком много. Нужно было искать другое решение, нестандартное, такое, которое могло бы переломить ход событий. Но что я мог сделать?» Ответ не приходил в голову. «Княже», — Добрыня тронул меня за рукав, — «смотри». Я проследил за его взглядом. На стене, ближе к западным воротам, возле моста суетились воины. Что-то происходило, «Что там?» – спросил я, подходя ближе. «Посланцы из Березовки», – ответил один из дружинников, – «с грузом». Я протиснулся сквозь толпу воинов и увидел, как несколько человек с трудом разгружают возле княжеского терема тяжелые мешки. «Что это?» – спросил я, подходя ближе. «Золото, княже», – ответил один из посланцев, кланяясь. «Радомир, староста Березовки, прислал, велел передать тебе золото, сейчас, вовремя. И что мне с ним делать?» Я окинул взглядом мешки, туго набитые, судя по всему, монетами. «Золото из Березовки, то самое, которое должно было стать основой моего могущества, источником богатства и влияния. Еще бы знать, как им распорядиться, чтобы отбиться от печенегов. Как вы сюда добрались?» – спросил я, все еще не веря своим глазам. «Печенеги же обошли, княже», – ответил посланец, кряжистый мужик с обветренным лицом. «Радомир велел идти в обход, лесами, да болотами. Вышли к реке, там на лодках переправились на другой берег, а оттуда уже и до Переяславца рукой подать. С запада-то печенегов нет». Я кивнул, оценивая находчивость Радомира. «Молодец, не растерялся. Сколько вас?» – спросил я. 10, княже», – ответил мужик. «Все проверенные люди. Радомир велел передать, что больше никого присылать не будет. Грит будет укрепляться, будет Березовку беречь, как зеницу ока». И снова Радомир проявил мудрость. «Березовка – мой главный козырь, наш золотой запас. Если печенеги доберутся до нее, нам конец». «Верно говорит Радомир», – сказал я. «Передай ему, что я доволен его службой, и пусть держит оборону. Я обвел взглядом посланцев, останетесь здесь, а утром пойдете обратно». Мужики поклонились и поблагодарили за заботу. «Золото, я снова посмотрел на мешки, перенесите в мой терем, под охрану». Я отдал распоряжение, и мужики, подхватив мешки, понесли их в город. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона. Штурм постепенно стихал. Печенеги, видимо, поняли, что таким макаром город не взять, и решили отступить, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новой атаке. Или, может быть, они решили подождать темноты, чтобы попытаться прорваться в город под покровом ночи. Я же, спустившись со стены, направился в свой терем. Нужно было привести себя в порядок, перевязать рану и, главное, обдумать сложившуюся ситуацию. Золото из Березовки давало мне призрачную надежду. В тереме меня встретила Милава. Она, увидев мою окровавленную одежду, всплеснула руками. «Княже, ты ранен». «Пустяки», — отмахнулся я. «Царапина. Принеси воды и чистые тряпки». Милава тут же бросилась выполнять мое поручение. Я скинул с себя пропитанную потом и кровью одежду, сел на лавку. Усталость наваливается на меня свинцовой тяжестью. Вскоре Милава вернулась с кувшином воды и чистыми льняными полотнами. Она осторожно обмыла мою рану, обработала ее каким-то целебным отваром и перевязала. «Спасибо, Милава», — сказал я, чувствуя, как боль постепенно утихает. «Ты мой ангел-хранитель». Она улыбнулась, но в глазах ее застыла тревога. «Княже», — сказала она, — «что будет дальше? Печенеги ведь не отступит». «Знаю», — вздохнул я. Милава молча кивнула. Я попросил ее позвать военный совет. Добрыню, Ратибора, Илью, Степу, Веслову и Искру. Вскоре в терем вошли члены моей команды. За их спинами валялись мешки с золотом. «У нас есть золото», — я указал на мешки, — «много золота». Все присутствующие удивленно уставились на мешки. «Там было не меньше сотни килограмм». «Откуда?» – спросила Веслава. «Из Березовки», – ответил я. Радомир постарался. Обошел печенегов и доставил золото в город. «Вот это да!» – воскликнул Ратибор. «Да», – согласился я. Я замолчал, собираясь с мыслями. «Мы можем нанять войско», – сказал я. «Наконец, нанять наемников. Таких, которые смогут противостоять печенегам. Где их взять?» – буркнул Добрыня. «Да и сколько времени это займет? Печенеги могут начать новый штурм в любой момент». «Знаю», – кивнул я. «Времени у нас мало, потому и позвал вас. Какие предложения?» Я обвел взглядом своих соратников. Все они смотрели на меня с тревогой. «Давайте решим, сколько мы можем потратить на наемников, и где их искать?» Мы склонились над картой, обсуждая возможные варианты. Время шло, а решение все не приходило. «Наемники?» Это была слишком долгая песня. Я нутром чуял, что мы не успеем. Не хватит нам времени, чтобы собрать достаточно сильное войско, способное противостоять Орде Кури. Да и где искать этих наемников? Рассылать гонцов во все концы, ждать, пока они соберутся, пока договорятся об условиях, пока доберутся до Переяславца. «Княже», Добрыня оторвался от карты, его лицо было хмурым. «И все же, боюсь, с наемниками мы не успеем, печенеги ждать не будут». Я тяжело вздохнул. Добрыня был прав. Слишком много «но», слишком много рисков. Мы снова погрузились в молчание, каждый думал о своем. Ситуация казалась безвыходной. Мы были в ловушке, в осажденном городе, с врагом у ворот, без надежды на помощь. В комнату зашел дружинник, он поклонился и растерянно развел руками. «Княже», позвал он меня. «Что там, купцы?» — выдохнул он. «Они требуют князя, чего им не имется». «Где они?» «У ворот терема», — ответил дружинник. «Собрались там, шумят». Я, не говоря больше ни слова, выскочил из терема. «Ратибор и Веслава, за мной!» Остальные двинулись следом. У терема действительно собралась толпа купцов. Они громко переговаривались, спорили, размахивали руками. Увидев меня, они зашумели еще сильнее. Странно, но среди них не было главного, Любослава.